взору ясности, преамбула, млечности дорога и звезда, та высшая, среди многих вновь воссияла, вновь всего, что мало хватало, в преобладаниях зашло, светит солнце, прошлое, будущее, в явном мире предстало, бушует море, каскадами, вихрями возыграла, чистота, учащение ритмов, входим в чистоту, в поток, в звуках явности, в звуках резонирующих очищаем себя, тонкие тела, структуры, клетки, обнуляем, завершаем процессы, довершая один этап, принимаем разности каскад, озаряемся светом лучистым, изнутри оно соединяется с естеством, созвучие ритмов, от земли до свысей, благо вновь рождено, через тебя, через твои телеса и клетки явлено оно. Идут волны, раздвигаем пласты, окрашиваем свое пространство, идет тепло, упадают системы, рушатся стены, внутрях похолодело, от ступней до головы сковало, кисти, пальцы, чело и затылок, солнечное замыкаем в единое, уплотненность сферы, барельефность плоскостного, обрамляем, сглаживаем углы, любая мерность, в ней есть и ты, волеизъявление, любое отторжение, взгляд отправляем и туда, где упадала твоя душа, где телесами пал, реинкарнация, простройка, западня былое, от стажар, от дальности судьбы, вновь рождается в тебе, вновь вольности ветер зазвучал, бубны, цимбалы, пляс у костра, у родовых врат, совмещение ветвей, вход в простроенность без защемлений, ум в почине, раскачка двух долей, эти половины уравновешивают качку, игла острая меж ними, разжигаем ядро, от земли через паховую область, через солнечное сплетение, грудину, совмещение позвонка, вновь низы, стволовые клетки, симбиоз духа и души, почки включаются в работу, приемы распределения биотоков, пращуры вдали, вот они, встречают тебя. Синь края, вода и небеса качают тебя, несет волна, яркость без ослепления напитывает, любое внедрение, остервенение уходит прочь, выдворяем из себя, трансформируем, в этих волнах, как по ступеням, взмываем небеса, пальцы одеревенелось их, сухожилия связки пропускают, убирая отяжеление. Лимфатическая система, центробежность микротоков, наше тело, структуры, каждая клетка зазвенела, слышишь мелодию сфер, проемы, дальности, одни врата, другие, это же мерность, к сути высшей, к самому себе поспешу, соединяя внутреннее без отягощений, без оскуднения, принимая уроки, прошлое, настоящее, будущее, все оно верно, реальности, дорог, сценарии, всего этого впрок, мира и удел, пророки, ведуны, пахари и воины, ратиборцы вящие, нас ведь пауки, только все мы вольные, доспехи, мечи сложены, гуляние, песни и чистота, смена и уход, переход от темного навьего сна, от истока к роднику вас всех я вновь зову, ждут вас первопредки, где каждый уже творец, где у каждого все уж есть, пошли процессы, вскипает волна, поднимает тебя и меня, проходит немного время, тишина, мирный плеск в природе, воды, твоих телес. Гармоничность во всем, во всей вселенной ведь есть. Отголосок посади поспешает, славу родным богам и предкам судьбе и жизни твоей довершает.